С улицы доносились первые звуки просыпающегося рынка. Те, что сидели на другом конце подвала, уже заерзали, не поднимаясь, впрочем, со своих мест. Негромкий мурлыкающий говорок Хейвока, помноженный на 6 лет ожидания, зачаровал их. «Тут я и спрашиваю, а что будет, если его убьют?» «В таком случае оно останется тут на вечные времена, что ли?» «А он что?» — Ролли весь дрожал. «А он сказал такое, что ничего кошмарнее я за всю жизнь ни от кого не слышал. Тогда, — говорит, — оно отойдет к тому человеку, за которого выйдет моя жена. Я, — говорит, — оставил полное руководство в запечатанном пакете, который он получит в день свадьбы. Одной-то ей, — говорит, — с ним не справиться, но ведь она, — говорит, — обязательно найдет кого-нибудь вроде меня». Джеффри, лежавший на мешках, так что голова его была менее чем в 3 футах от рассказчика, чувствовал, как слова Хейвока болезненно отдаются в его сердце. «Вот он, ключ!» До пленника донесся недоверчивый ропот, но как бы издалека, как бы с того света. А в прозвучавших только что словах он, напротив, уловил несомненный обертон реальности. Разумеется, именно так Элджин Брот и поступил. Кто знает Мэг из старого Эйврила, тот поймет, что ничего другого просто не оставалось. Более того, то был абсолютно мужской, простой, но нетривиальный шаг, на который в подобных обстоятельствах он пошел бы и сам. И это его настолько поразило, что на какое-то время затмило всю опасность его собственного весьма плачевного положения. Сколь дальновиден оказался Элджин Брод. Чем больше о нем узнаешь, тем это очевиднее. Они с Мартином в самом деле похожи. В их странной смеси практицизма и романтики, консерватизма и тяги к риску. Вся ревность, питаемая Джеффри к Элджин Броду, взметнулась факелом палящего пламени, достигла своего апогея и погасла, как прогоревший дотла костер. Он освободился от нее совершенно внезапно, и также внезапно Мэг таинственным образом стала принадлежать лишь ему. А тем временем над самим Ливитом нависла серьезная опасность. Хейвок перешел к практической стороне дела. «Стало быть, так держать. Я уже взялся за это и пока что ничего не сделал, чтобы не входило в мои планы. Я уже тогда для себя решил, что займусь этой штукой, как только возвратимся из рейда. Только хороший план, хорошая организация и неукоснительное исполнение, тогда дело беспроигрышное. Такие вещи не подводят. Не давать слабины, не паниковать и никаких свидетелей. Начать с того, что разыскать пакет, оставленный Элджин Бродом, это необходимо. Рейд был сверхсекретный. Никто из нас, кроме майора, не знал, куда мы направлялись. А его хоть раз пни, ничего из него не вытянешь. Мы считали, что это Франция, но ведь могло быть все что угодно на западном побережье Европы. Нужно разузнать точное местоположение этого дома и где эта штука в доме припрятана. А еще понадобятся ксивы, ну, документы на вывоз. Элджин Брод это уж непременно предусмотрел. Он все устроил, чтобы у нового супружника его жены не было никаких проблем. Для того-то все и делалось. А как только я эти бумажки заполучу, любая иностранная полиция будет на моей стороне. Они и подтащить его помогут, если понадобится. Ведь всем вам надо много, горстки другой не хватит. Тедди Долл сидел не шелохнувшись, задрав подбородок. Темные очки скрывали выражение его глаз. «Ну и кому же майор Элджин Брод отдал то письмо?» — спросил он, наконец. «Жене, что ли?» «Нет, она бы его тут же вскрыла, как всякая женщина. На этот счет я не беспокоюсь. Я был уверен, что он оставил его у своего адвоката. Атмосфера сразу же сделалась напряженной. Долл облизнул губы. «И ты пошел туда вечерком посмотреть?» «Да», — он заговорил вкрадчиво, растягивая слова, — «я туда уже давно собирался. Как только встретился с моим человеком и переоделся, так туда и отправился». Хейвек замолчал, и тут Тидди Долл сделал неожиданный ход. Осторожно вытянув ногу, он незаметно, но достаточно ощутимо легнул койку, на которой лежал Джеффри, с тем, чтобы уж наверняка привлечь внимание пленника ко всему, что будет сказано. «И ты пошел туда, на мокруху, бригадир?» — ненавязчиво подсказал Альбинос. «Да, потому что свидетелей мне не надо. Я так себе назначил». За столом переговоров воцарилась тишина, и прошло изрядное время, прежде чем Долл смущенно заговорил. Столь долго тешившая его мечта уже начинала осуществляться, но одновременно поворачивалась непривычной, неуютной стороной, и решимость Альбиноса слабела. «А почему ты так уверен, что оно на месте после стольких-то лет, а, бригадир?» — спросил он. «Потому что оно ждет меня». Убежденность в его голосе произвела на слушателей сильное впечатление. «Потому что найти это суждено мне. Я это почувствовал сразу, как только о нем услышал тогда ночью на утесе». Он тихонько рассмеялся. «Вам не понять, но я вам говорю, Элджин Брод должен был довериться именно мне. И, видно, чертова луна вышла, чтобы помочь ему это сделать. Мы должны были отправиться в ту вылазку вместе. А в том, что это так, вы убедитесь сами. Все происходило довольно странным образом. Нужен был именно я. В армии 500 000 сержантов было из кого выбирать, но они искали для этой работы именно меня. И знаете как?» Он буквально притянул их к себе, вливая субстанцию собственной убежденности в их неподатливые уши. «Вы же слышали про систему Холли-Рита? Ведь нет же? А есть в армии такая штука, американцы придумали. Объяснять не берусь. В общем, это такая машина размером с целую комнату, вроде огромного кассового аппарата. Решили, скажем, что им нужен какой парень. Атлетического склада, с боевой подготовкой, бывалый, крутой, способный вскарабкаться по отвесной стенке. И если надо, втащить за собой другого, неспособного, 26 лет, без особых примет, не имеющий, насколько известно, ни семьи, ни женщины, общительный и так далее, все, что им угодно, вплоть до цвета глаз». Потом они нажимают нужные кнопки, и выскакивает карточка с личным номером такого парня. Будь таких парней двое или трое, столько же выскочило бы и карточек. Ну, не волшебство, а, капрал? Тиддингтонцу это напомнило кое-что другое. Он облизнул пересохшие губы. «Дальше, бригадир». «Меня нашла эта машина», произнес Хейвек серьезным тоном. «Единственная карточка, которая подошла, была моя. А знаете, где я в это время был? Я сидел на губе и ждал трибунала. Я-то думал, что все, крышка. Влип так влип. Как вдруг меня оттуда вытаскивают, все прощают, восстанавливают в звании, разрешают добровольцам вызваться на задание, натаскивают и ставят в пару с Элджин Бродом. Им нужен был я, а я был такой один. Времечко было жаркое, а у них с исполнителем заминка, и вот появляюсь я». Он выпрямился на своем ящике, откинувшись чуть назад, так что койка Джеффри качнулась от толчка. «Скажете, ну и что такого?» — продолжал он. «Ну, достижение науки». «Да, но это еще не все. Когда нас натаскивали вместе с Элджин Бродом, я стал о нем расспрашивать, и как вы думаете, что я узнаю?» «Я узнаю, что знаком с его знакомыми, и что именно он всегда маячил у меня перед глазами. Он был единственным офицером, за которым я мог все время наблюдать. Я знал кое-кого из его ближайшего окружения, вы понимаете? И эти люди и мне были ближе любых других. Вот почему, чуть он со мной заговорил на том утесе, я уже знал, что все, что бы он ни сказал, страшно важно для меня и войдет в мою жизнь». Он умолк в ожидании их реакции и, заметив, что они лишь смущенно заерзали, рассмеялся. «Но я же сказал, вам этого никогда не понять. А вот сидишь час за часом в камере, как монах в келье, и постепенно начинаешь понимать. Для вас это простое совпадение, но случайных совпадений не бывает, а бывают шансы. Если стоять на земле обеими ногами, тогда шанс твой». «По мне так что-то уже пошло религиозное», — захихикал Билл, которого с головой захлестнуло эмоциональной волной, от которой срывался певучий голос рассказчика. Хейвок бросил на него сумрачный взгляд. «Религия — чушь. Такие вещи ей не по зубам. А это зовите наукой удачи. Так ее называю я. В ней всего два правила — смотреть в оба и не давать слабины. Я им следую, тем и силен». «Это точно, бригадир. С чем другим, а с силой у тебя порядок», — торопливо заговорил Дол. Вообще-то он и раньше замечал, что у людей случаются странности, особенно если кто большой срок отмотал. Но на всякий случай насторожился. «И ты мог, сидя там, следить за женой Элджин Брода?» «Конечно. Я за всеми за вами следил. На казенных-то харчах услышишь куда больше, чем на воле. Если, конечно, заняться делом вплотную. Всю нужную информацию мне доставляли туда, а все мои распоряжения передавались оттуда. Я узнал, что она опять собирается замуж, еще за 2 месяца до того, как объявили о помолвке». «Собирается замуж?» Это была новость для всех них, а Ролли даже отшатнулся, и гримаса ужаса исказила его угловатые черты. «Ты что ли хочешь сказать, она уже того? Неужели новый тип получил пакет?» «Нет, про пакет он еще не знает, но узнает, так что надо поторапливаться. Я бы мог дать винта сразу же, как узнал про этого нового. Но доктор, с которым я работал, хоть уже и клюнул, но малость не дозрел. И тогда я уговорился со шмоткой, и он стал выделывать разные коленца, которые мы вместе придумывали на тот случай, если все произойдет, пока я буду припухать на курорте. Роскошная была идея, и сработала как мечта. Мой человек уже решил, что они расторгнут помолвку, но тут незадача со шмоткой. Видно, где-то дал слабину, иначе бы ничего не случилось. А он и был слабак. Последний раз он нас обоих спалил, не сумел сделать своего собутыльника. Пришлось следующего дожидаться, а к тому времени фарт наш весь вышел. Уж не знаю, как он сплоховал на этот раз. Не иначе новый жених его самого сцапал. «Вот оно!» Джеффри ожидал каждого следующего слова с ужасом, который кинжальной болью пронзал его, не давая перевести дух. Кто-то из них троих должен, наконец, сообразить, что к чему. Но Дол заговорил, и стало ясно, его мысли все еще заняты пакетом, этим сезамом, отмыкающим пещеру с сокровищами. «И у адвокатов его не было?» — произнес он задумчиво. «Нет, тут я уверен». Хейвок говорил, словно всматриваясь в самого себя, словно ища хоть какое-нибудь упущение, могущее объяснить его неудачу. Блестящие, как у крысы, глаза зрителей следили за ним из-под противоположной стены. Музыканты сидели уже наготове, в уличных нарядах, крепко сжимая свои злосчастные инструменты, в ожидании завтрака и нового дня. «Но я его раздобуду», — продолжил Хейвок. «Я пощупал ночью еще одно местечко. Адресок я получил, как только оказался на воле. Мой человек раздобыл. И я двинул в новый дом этого приятеля. Он дом строит, чтобы забрать девчонку туда после свадьбы. И там тоже ничего путного. Они туда еще толком не перебрались. Бумаг на месте вообще никаких не было». Он неожиданно рассмеялся. «Я там чуть не влип. Я видел, что снаружи фараон торчит. Но решил рискнуть и вошел. Думал, у меня времени вагон. В таком тумане-то. Да легавые, видно, ждали только его сигнала и вломились в дом всем скопом. Пришлось из окошка прыгать. А в доме был кто-то еще. Женщина. Я пудру почуял». Волосы у Джеффри зашевелились, а губы беспомощно двигались под кляпом. «Видеть меня она не могла», — продолжал тем временем Хейвок. «Она стояла на лестнице, когда я был в одной из комнат. Но на нее я не стал время тратить. Не потому, что я дал слабину. Просто когда я ее заметил, полиция подъехала, и надо было рвать когти». «Кому и быть, как не ей самой», — взволнованно прошептал Ролли. Словно это он сам таился в оцепленном полицией доме. «Прислуги-то теперь нету, бригадир. С этим уже все, пока ты сидел-то». «Что?» — воскликнул тот с таким чувством, что все вздрогнули. «Да она это», — повторил Ролли, — «скорее всего. А пришей ты ее, у нас бы теперь времени было, сколько влезет», — добавил он вяло. «Я не знал», — Хейвок заговорил теперь громче, — «говорю вам, не знал я. Запах пудры мне, правда, понравился, но я не знал, что это она». «Да не было бы в этом толку, бригадир. И ты это знаешь». Тидди Дол встрял в разговор инстинктивно. Он один понял суть суеверия Хейвека и попробовал вернуть того на твердую почву. «Я и толкую. Откуда бы вообще взяться тому фараону у дома нового приятеля? Нечто твой человек, о котором ты все повторяешь, и полиции тоже докладывает. Или легавые разнюхали, что ты тогда у адвокатов шуровал насчет Элджинброда? А если так, тебя, что ли, обложили со всех сторон?» Лобовой вопрос вызвал такой ответ, от которого все остолбенели. «Да будет тебе известно, капрал, что ты уже не первый сегодня ночью задаешь мне этот вопрос». Тидди Дол кивнул, и свет блеснул на черных стеклах очков, подчеркивая их непроницаемость. «Вот оттого-то твои фартовые дружки тебе не больно-то и помогут, бригадир», — произнес он серьезным тоном. «Потому-то ты и подался к нам, к мелкой-то сошке. Ты там у адвокатов-то совсем вызверился, ты даже перчаток не надел». «Я всегда ношу перчатки. А вот и нет. Сам знаешь. Тидди замотал своей здоровенной головой. Ты на войне потерял эту привычку. Такая простая привычка, что сама у тебя из головы вылетела. Ночью у адвокатов ты троих прирезал, заодно только что они тебя видели и могли бы опознать. А сам наследил по всей лавочке. Это уж не слабина. Это ты разошелся, как зверь какой. Он замолчал, и наступила тишина. Леденящий ужас Хейвека, осознавшего, наконец, что к чему, казался столь явственным, что передался остальным. Тидди Долл не ведал жалости. «Все уже было в газете. Ты же ее не читал, бригадир, а мы читали». Тон его был самоуверенным и насмешливым. Тедди норовил посильнее раздразнить собеседника, подкалывая его, сбивая с толку, как матадор разъяряет быка. И все это понимали, но один лишь беззащитный пленник за его спиной понимал цель этого. «Ну так как же насчет твоих правил, бригадир?» Дол тяжело дышал. Его непроницаемые стекла уставились на смуглое страдальческое лицо. «Никаких свидетелей, говоришь? Хорошо же ты начал. Валяй, продолжай в том же духе». «Тидди!» — не вынес напряжение роли. «Ты сдурел совсем! Заткнись! Ты слышал?» «Он абсолютно прав!» Потерявший певучесть голос срывался на фальцет. «Он прав!» Я должен был работать в перчатках и должен был разобраться с той женщиной в новом доме Ливитта, кто бы она ни была. Я... Кого-кого? Тидди Долл мигом позабыл все прочие соображения. Имя оглушило его, как пощечина. Кого дом? Как ты сказал? Джеффри Ливитта. Подозрение вспыхнуло в мозгу Хейвека, и он резко обернулся, готовый увидеть некое особое, глубокое и ужасное значение во всяком совпадении. «Ливет», — повторил он, — «это и есть новый жених. Конверт предназначен ему». «А что такое?» — говори, капрал. «Что? Ты что, слышал это имя раньше?»